Кир Булычев. Великий гусляр. Выпуск 20. Родимые пятна. Беда случилась часов в 6 вечера. Но сначала никто не сообразил, что же произошло. Инопланетный корабль в лучах вечернего солнца казался облаком, лишенным четких форм, переливчатым и совершенно безопасным. Он отделился от облачной гряды и медленно поплыл над лесом, снижаясь к окраине городка, где вдоль пыльных улиц выстроились за палисадником одноэтажные домики. Над последним, еще новым домом, корабль облака завис надолго, но это не вызвало ни в ком тревоги. Даже собака-тренога, существо на редкость злобное и сварливое, тявкнула два раза на облако, потом забралась в будку и задремала. В тот момент в доме находилась Марья Степановна, ее дочь Леокадия и внучка Сашенька, которая была больна ангиной и капризничала. Семенский, муж Леокадии, еще не вернулся с работы. Очевидцы рассказывали. Облако, повисев несколько минут над домом Семенских, вдруг обрушилось на него, окутало дом, как туманом, затем поднялось вновь, набирая скорость, пока не смешалось с прочими облаками и тучами. Дом исчез. Исчезли также палисадник, заросший сорняками, будка с треногой и хозяйственные постройки. Осталось пустынное место, где не росло ни травинки, а также квадратная яма от фундамента. Примерно через 5 минут пустоту на месте соседского дома увидела Прасковья Ильинична. Она не поверила собственным глазам, выбежала из дому, потом дошла до границы своего участка, заглянула через забор. Но дальше двигаться не посмела, а вернулась в дом и разбудила мужа. Муж сперва отказался идти смотреть на соседский дом, но, видя, что Прасковья рыдает, выглянул в окно и послал жену за милицией. Старшина Пилипенко прибыл на место происшествия через 10 минут. После исследования пустой площадки, вокруг которой собрался уже народ, старшина задал вопрос. «Кто последним видел здесь дом?» Никто не смог в этом признаться, хотя многие подтвердили, что обычно здесь стоит дом Семенского, еще не вернувшегося со службы. Затем приехала скорая помощь, водитель которой подтвердил общее мнение, что дом Семенского должен стоять на этом месте. Старшина Пилипенко пребывал в растерянности, так как должен был принять меры, прежде чем докладывать начальству, но характер мер он не знал. Кто-то предложил оцепить пустую площадку веревкой, но площадка и без того была огорожена забором. Тогда Пилипенко послал в райисполком за планом квартала. Семенский, который шел домой, не подозревая дурного, издали заметил густую толпу, но своего дома не увидел. Он сразу понял, что дом сгорел, что было наиболее вероятным объяснением. Это его так поразило, что он остановился посреди дороги. Тут его увидели, и толпа расступилась, открывая Семенскому проход к старшине Пилипенко, стоявшему посреди пустого участка. «Люди живы?» — крикнул Семенский, издали не в силах сделать ни шагу. «Вы хозяин?» — спросил Пилипенко. «А где дом?» — крикнул Семенский. «Не бойтесь», — ответил Пилипенко, — «пожара не было». Кто-то из присутствующих всхлипнул. Семенский вышел на пустое место, огляделся, не узнавая своего участка, и куда бы он ни бросал взгляд, наталкивался на внимательные и печальные взгляды. «Люди где?» — спросил он у старшины Пилипенко. «Какие люди?» «Моя семья. Дочь, жена, теща Мария Степановна». Старшина Пилипенко обратил глаза к зрителям, и в толпе закивали. «Еще утром были», — сказал кто-то. «Может, уехали?» — спросил старшина. «Его теща от дома никуда», — объяснили из толпы. «Страшного нрава и дикости женщина». «У меня и жена была», — сообщил Семенский, присел на корточки и поковырял ногтем землю. «Там ничего нет», — сказал водитель скорой помощи. «Материк. Провалиться не могли». «А где дом?» — спросил тогда Семенский у старшины. «По этому поводу меня и вызвали», — произнес старшина. «Но вы не волнуйтесь, разберемся. Может, вам укол сделать?» — предложил врач скорой помощи. «Зачем?» — спросил Семенский. «Это уже не поможет». «Держись», — сказал водитель скорой помощи. «Утром я уходил. Они здесь были?» — проговорил Семенский. «Леокадия ко мне днем забегала», — подтвердила одна из соседок. «За солью. Если бы что, она бы рассказала. Тут облако странное висело. вспомнила другая соседка. «Я в небо смотрю, оно висит. Вот, думаю, странное облако». «Почему не сообщили?» — спросил строго старшина. «Куда сообщать?» — удивилась соседка. «Об чем сообщать?» Старшина не ответил. «Нет», — решил Семенский. «Надо что-то делать. Что же вы стоите?» Прибежал посланный из райисполкома. Принес план квартала. Стали смотреть, сверять план с действительностью. Оказалось, что дом Семенского на плане не значился. Тогда старшина Пилипенко ушел в отделение доложить и спросить указаний. Семенский остался на участке, сказал, что подождет, хотя соседи звали его к себе. Кто-то принес стул. Семенский сел на стул посреди пустого места. Соседи разошлись по домам, но часто подходили к окнам, выглядывали и говорили. «Сидит». Семенский думал. Он прожил на свете 41 год, работал сантехником, зарабатывал прилично, почти не пил. Значительных событий до того с ним не происходило. Он их не ждал. Пустота участка, даже какая-то подметенность говорили за то, что дом убран надолго, может, навсегда. Соседи или неблагожелатели сделать это с корыстными целями не могли. Теща при всей своей вредности и нелюбви к Семенскому не решилась бы на такой шаг. Да и Леокадия бы не позволила. Новый дом. Второй год как построен, в нем жить да жить. А вдруг они уже не вернутся? Эта мысль смутила и расстроила Семенского. И вот по какой причине. Дело в том, что еще час назад он мечтал как раз об этом. Он подумал тогда, как хорошо бы прийти домой, а на дверях бумажка. «Мы уехали к тете Анастасии в Мелитополь. Вернемся через 2 месяца». Или еще лучше, мы уехали в Бразилию. Жди через... Вот было бы блаженство. Приходишь домой, тренога не норовит тяпнуть за пятку. Теща не кричит на тебя за то, что ты ноги не вытер. Жена не пилит, что премию маленькую дали. Дочка не упрекает, что у нее нет велосипеда. Тишина, благодать. А вдруг есть какая-то высшая сила? И эта сила услышала его желание и приняла меры. Как бы вняла его молитва. «Постой-ка», — сказал себе Семенский. «Получается, что я ликвидировал своих ближних родственников посредством глупого желания. А им каково? Где они теперь? Может быть, пойти в милицию, все объяснить и потребовать себе наказания? Нет, сначала попробуем сами исправить». Соседи, глядевшие из окон, увидели, как Семенский сполз со стула, встал на колени и, обратив к небу лицо, начал шевелить губами. «Господи! Или какая там есть высшая сила? Я же не всерьез просил. Это была минутная слабость. Верни их, пожалуйста. И тещу, и жену, и дочку, и собаку-треногу». Соседи не слышали, конечно, шепота, но понимали, что в поисках утешения Семенский обратился к небу, и некоторые сочувствовали ему. Они понимали, что нет ничего хуже, как вернуться с работы домой в ожидании борща и телевизора, а вместо этого найти голый участок. Когда Семенский убедился, что ответа с неба ему не будет, он снова сел на стул и так просидел до самой ночи, раскаиваясь и вспоминая редкие добрые моменты своей жизни, а иногда принимался беззвучно плакать, раскачиваясь на стуле. Соседи по очереди приходили к нему, приглашали к себе, но он мотал головой. Без четверти 12 ночи на участок пришел старшина Пилипенко. Поняв, что добром Семенского не уговоришь, старшина припроводил его в отделение милиции, поместил в пустовавшую камеру предварительного заключения и дал 2 таблетки элениума. Потом накрыл Семенского поверх казенного одеяла своей шинелью и запер до утра, чтобы в расстройстве Семенский ничего не натворил. Утром на голый участок начали ходить люди с других улиц. Посетило его городское начальство. Всем старшина Пилипенко показывал план квартала. Семенский снова сидел на стуле. «Вот теща, Марья Степановна», — думал он. «Она кажется злобной и сварливой, но ведь она думает, как сделать лучше. В ней есть доброта, только скрывается она под грубой и неприятной оболочкой. И вообще, в людях надо искать доброе, даже в животных. Что из того, что тренога бросается на своих? Она и на чужих лает, значит, от нее есть польза. А что жена жадная и не очень умная женщина, что ж, другой я не заслужил, тоже мне красавец. Она по-своему меня жалеет. когда третьего дня теща бойкот затеяла. Леокадия мне тарелку супа налила. Добровольно. Тут на двух «Волгах» приехала комиссия из области. В комиссию входили два профессора, полковник и люди в темных костюмах, которым положено разгадывать тайны. Они долго рассматривали, брали пробы земли, воздуха, сомневались, расспрашивали Семенского, правда ли он вчера еще здесь жил. Семенский подтверждал, стоял на своем твердо, хотя в глубине души уже начал сомневаться, даже показывал им паспорт, в котором были штамп о браке, прописка и запись о дочери. Отойдя в сторону и совещаясь, гости из области несколько раз повторяли слова «космический вариант», «неопознанные объекты». Потом заспорили, а уезжая, вежливо попрощались с Семенским за руку и выразили сочувствие. Пилипенко остался на участке. С Семенским они уже сблизились. Пилипенко принес Семенскому бутылку пива. Потом стал рассказывать историю своей неудачной женитьбы. Семенский тоже рассказывал о своей семье, но мягко, вспоминая только хорошее. Они так разговорились, что не заметили, как над участком повисло сизое облако, а потом начало медленно снижаться. Не исключено, что их пришибло бы, но сосед разглядел в облаке космический корабль и закричал из своего окна, чтобы они бежали в сторону. Они отбежали, из корабля спустились дом, собачья конура, огород и хозяйственные постройки. Семенский и Пилипенко смогли вблизи разглядеть космический корабль, который поблескивал сквозь облако, и увидели, как осторожно разжимаются огромные металлические клешни, освобождая плененный дом. Дом чуть покачнулся и встал точно на положенное место. «Повезло», — сказал Пилипенко, — «могло и придавить». В мгновение ока улица заполнилась народом, хотя никто не осмелился подойти близко. Все наблюдали и ждали появления людей или хотя бы действий со стороны Семенского. Семенский не сразу сдвинулся с места. А вдруг он откроет дверь, а там обнаружатся бездыханные тела? Семенский посмотрел на Пилипенко. Пилипенко ответил выразительным взглядом. Пилипенко, конечно, понимал, что ему, как представителю власти, следовало бы сделать первый шаг. Но ведь и милиционер остается в глубине души просто человеком и страшится неизвестности. Пилипенко легче бы было знать, что в доме скрывается особо опасный и вооруженный преступник, чем погибшие в небе невинные женщины и дети. В этот страшный момент неизвестности из конуры выглянула собака-тренога, увидела хозяина и со всех ног бросилась к нему. Семенский отступил было, опасаясь злобного нападения, но собака ни о чем подобном и не помышляла. Махая хвостом, она принялась ласкаться к Семенскому, прыгать на задних лапах, радуясь после разлуки. Семенский растрогался, осторожно погладил ее по курчавой макушке, а Пилипенко сказал: «Возможен благополучный исход». И он был прав. В тот же миг растворилось окошко. И оттуда выглянула Марья Степановна, полная женщина с выразительным, но обычно суровым лицом. «Коля, милый, чего стоишь? Заходи! Товарища милиционера приглашай!» Семенский открыл рот, чтобы ответить, но ответить не смог, потому что никогда еще не слышал от тещи подобного приглашения. «Пошли!» — заторопил Пилипенко. «Зовут». Из двери выбежала Леокадия и дочка Сашенька. Они со всех ног подбежали к отцу, обхватили его руками, принялись целовать и ласкаться. «Как ты тут без нас?» — воскликнула Леокадия. «Он ничего не ел!» — крикнула теща из окна. «Я разжигаю плиту!» А дочка Сашенька безмолвно прижалась к папиной ноге. Старшина Пилипенко сказал, что вообще-то ему надо снять с семьи Семенских показания по части таинственного отсутствия. Но делать это он будет не сейчас, а завтра, чтобы не мешать семейной встрече. И ушел. Семенский, сопровождаемый подобревшей треногой, вошел в дом и с первого взгляда поразился происшедшим в нем переменам. В доме было чисто, хрустально, окончательно невозможно. Куда исчезли жуткие следы деятельности тещи, которая имела обыкновение собирать по улицам барахло, а вдруг пригодится? Где пыль, которую полгода не могла собраться вытереть ленивая Леокадия? Где ломаные игрушки Сашеньки? Почему они не валяются под ногами? Но как следует разобраться, Семенский не успел. Теща расторопно накрыла на стол, поглядывая на него ласковыми глазами, которые так украшали ее прежде недоброе лицо. Сашенька добровольно и безропотно побежала мыть руки, а Леокадия достала из буфета графинчик, сама поставила на стол, чтобы выпить за благополучное возвращение. «Как вы?» — обрел, наконец, дар речи Семенский, усаживаясь за стол. «У нас все в порядке», — первая отозвалась Сашенька. «Мы очень по тебе скучали, а ты?» «Я тоже», — сказал Семенский. «Я думал, что вас совсем унесло». «И почувствовал некоторое облегчение», — добавила теща с улыбкой. «Что греха таить, нелегко с нами приходилось». Семенский открыл рот, услышав такое странное признание от несгибаемой Марьи Степановны. И тут взгляд его упал на шею жены Леокадии. Что-то было не так. Потом понял. Отсутствовало родимое пятно по духам. «Леокадия», — произнес он тихо, потрясенный страшным подозрением. «Где пятно?» Он показал пальцем на шею жены, и тревожные мысли побежали в его мозгу. «Это не его семья. Его семья не такая, его дом не такой». Он машинально поднес ко рту ложку с борщом и понял, что и борщ не тот. Такого вкусного борща ему в жизни не приходилось есть. Его семью подменили. «А-а-а!» — закричал Семенский в ужасе, вскакивая из-за стола. «Пустите меня! Это не вы!» Никто не поднялся вслед за ним. Печальными взглядами семейство проводило его до дверей. В дверях Семенский остановился. «Возражайте!» — закричал он. «Вы мои родственники или космические пришельцы, посланные, чтобы уничтожить нас изнутри?» «Если ты о родимом пятне», — спокойно объяснила Леокадия, — «то мне его удалили, потому что со временем оно могло превратиться в злокачественное образование. А мне аппендицит вырезали», — сообщила Сашенька. «И гланды. Хочешь посмотреть, папочка?» Семенский вернулся в комнату и посмотрел в широко открытый ротик дочери. Ничего там не увидел, но это действие и теплая доверчивость ребенка немного развеяли тревогу. «А зачем?» — спросил он. «Кто им позволил?» «Ты садись, Коля, остынет», — напомнила Марья Степановна. «Мы от тебя ничего не скроем». Семенский послушно ел борщ и наслаждался его вкусом после столь долгой и нервной голодовки. А Марья Степановна с помощью Леокадии рассказывала. «Мы сначала очень испугались, даже плакали. Живем на земле, ждем тебя с работы, а вдруг нас уносят в небо. Мы сначала даже не сообразили, что к чему. Но нам объяснили», — вмешалась Леокадия. «С нами лично имел беседу Поколвух». «Кто?» «Поколвух. Их начальник. Очень культурный человек», — ответила Марья Степановна. «Он искренне полюбил Леокадию». «И я его полюбила», — сообщила Леокадия. «Еще чего?» — воскликнул Семенский. «Еще этого не хватало». «Папочка, не ревнуй», — проговорила Сашенька. «Он зеленый, мне по плечу и на трех ногах». Это немного успокоило Семенского. «Если его дочка, а не обман, она врать не будет». «Они к нам прилетели», — сказала Марья Степановна, — «для изучения нашей жизни». «Кто их звал?» — сопротивлялся Семенский. «Что это за манеры?» «Ученые они, понимаешь, папочка? Им очень интересно, как мы живем, чему стремимся». «Сашенька права», — поддержала Марья Степановна, снимая с плиты восхитительные котлеты. «Мы сначала сопротивлялись, а потом с нами побеседовали, все объяснили». «И мы поняли», — заключила Сашенька. Собака-тренога вежливо тявкнула из-под стола. «Вопрос был принципиальный», — продолжала Марья Степановна. «Доросли ли люди до контактов с межзвездной цивилизацией или еще нет? Тогда они выбрали самый обычный дом в самом обычном городе и взяли нас на время поглядеть». «Мы очень сначала расстроились», — перебила Леокадия. «Ох, как много оказалось в нас всякой требухи, всяких родимых пятен, мещанства, суеверий, злобы и сварливости. Особенно во мне», — улыбнулась Марья Степановна. «И во мне тоже», — призналась Леокадия. «Нам показали возможности, которые открываются перед человечеством в галактическом содружестве. Показали счастливый мир общемировой дружбы и потом спросили, не возражаем ли мы, если они попробуют избавить нас от недостатков как физических, так и моральных», — сказала теща. «Мы их сначала не поняли», — — добавила Леокадия. «Мы думали, что в нас нет недостатков, что все недостатки в окружающих». «Ох», — подумал Семенский, — «как она гладко говорит. Может, это все-таки подставная жена?» Но тут Леокадия кинула на него ласковый взгляд, какого не кидала со времени свадьбы. Этот взгляд Семенский ни с чем бы не спутал. «Их интересовало», — сказала Марья Степановна, — «можно ли нас от недостатков избавить? Наносные ли они или неисправимые? Если неисправимые, то придется объявить на земле карантин на 1000 лет, а если в основе своей люди не так уж злые и плохие, то еще, как бы сказать, не все потеряно». «И вы согласились?» «Мы несли ответственность за всю планету», — серьезно ответила Марья Степановна. «Зато, когда нас отпускали обратно, то жали нам руки и очень радовались, что теперь не надо карантина. Все исправимо. Ты кушай, кушай. Я там краткий курс всемирной кухни прошла. Буду тебя баловать разносолами». Ночью, нежись в сладких объятиях жены, Семенский испытал большое чувство благодарности к зеленым исследователям. Правда, это чувство несколько уменьшилось, когда Леокадия шепнула ему: «С завтрашнего дня будем с тобой, мой драгоценный, готовиться к институту. За нашей семьей налажено деликатное космическое наблюдение. Нам бы не хотелось тебя стыдить». «Надеюсь, ты не обидишься за нашу прямоту», — сказала утром Марья Степановна. «Но человеку свойственно стремиться к прогрессу, к свершениям. По большому счету», — закончила Сашенька, подняв пальчик. Давно не плакал Семенский. Даже потеряв семью, он не проронил ни слезинки. Но сейчас что-то горячее заструилось по его щекам. Семенский зарыдал. Семенский с душевным трепетом и глубокой радостью вступал в новую жизнь. Соседи и знакомые завидуют Семенским. Загляните к ним в дом, пусть даже невзначай, не ко времени. Даже если в этот момент Семенский повторяет неправильные глаголы, Леокадия погружена в тайны интегрального исчисления, Мария Степановна пишет очередное эссе об охране животного мира, а Сашенька, закончив уроки, дышит по системе йогов, даже в такой момент вам будут рады. Любой гость – награда для этой скромной семьи. Мария Степановна с помощью родных быстро приготовит скромное, но вкусное угощение, остальные будут развлекать вас интересным разговором об Эрмитаже, о новых археологических открытиях и моральном совершенствовании. И если вы не укоренившийся в отсталости человек, вы уйдете от Семенских душевно обогащенным, удовлетворенным и чуть подросшим. Сам Семенский за прошедшие полгода сильно изменился в лучшую сторону. Он пополнел, но не чересчур, от хорошей калорийной пищи и обязательных утренних пробежек рысцой. Во взгляде его присутствует светлая задумчивость, даже увлеченность. Семейное счастье, буквально обрушившееся на него с неба, требует ответных действий. Он отличный работник, передовик, после работы всегда успевает забежать в магазин, купить картофель или стиральный порошок. Уделить час, а то и больше, общественной деятельности и торопится домой, где его ждут занятия и добрые улыбки ненаглядных родственников. Вот именно в такой момент его и встретил недавно старшина Пилипенко. Семенский тяжело ступал по мостовой, потому что нес на голове телевизор «Горизонт» из починки. В правой руке сумку с бананами, в левой портфель, набитый научными монографиями. «Здравствуй, Коля», — сказал ему старшина. «Не трудно тебе? Может, помочь?» «А кто будет бороться с трудностями? Кто будет закаляться?» — спросил Семенский. «Ты прав», — вздохнул старшина. «Тебе сказочно повезло, ведь могли другой дом захватить, и остался бы ты со злой тещей и отрицательной женой, как другие несчастливцы». «Могли». Коля осторожно опустил на землю тяжелые сумки. «И все было бы, как у людей». «Тебе, наверное, теперь на нас смотреть противно», — предложил старшина. «А я не смотрю. Никогда». «Может, пивка выпьем?» «Пиво вредно», — ответил Семенский. «Ты прав», — согласился старшина. «Вредно. Но я уже сменился. Приму кружку». И вдруг, к своему удивлению, старшина увидел, как глаза Семенского наполняются слезами. «Ты чего?» «Ничего, все в норме. Пройдет. Ну, хоть бы разок тявкнуло». Ты о ком? О собаке своей треноге. Знаешь, Пилипенко, она со всей улицы бездомных котят собирает к себе в конуру и облизывает. Смотри-ка, а теща их шампунем импортом моет. А у жены ни одного родимого пятна не осталось. Да, приходится соответствовать, сказал Пилипенко. И не знал уже, радоваться за Семенского или... Вдруг телевизор на голове Семенского покачнулся, рухнул со всего размаху в пыль. Пилипенко его подхватить не успел. И вдребезги. Семенский обратил тоскующий взор к небу, где висело одинокое вечернее облако, и спросил. «Наблюдаешь? Ты чего?» — удивился Пилипенко, который стоял в пыли на коленях, сгребая в кучу остатки телевизора. «Это же просто облако! А вдруг не просто?» Стояла вечерняя тишина. Даже собаки молчали. И в этой тишине к небу несся усталый голос Семенского. «Может, возьмете их обратно? Хоть временно!» Великий гусляр. Продолжение следует. Читал Чейз.